обманули и отправили воевать и умирать за национальные интересы Америки. Их усилия не увенчались успехом, и красные победили. В конце 1975 года хмонг тысячами перебрались в Таиланд, кто искал убежище там, кто просил бесплатный билет.